Глава 26. «Мама!» Шошана осторожно потрясла мать. Наоми сразу же проснулась. Несмотря на то, что она целыми днями трудилась, спала она неглубоко. С тех пор, как родилась Шошана, Наоми забыла про глубокий сон. «В чем дело?» — прошептала она, чтобы не разбудить мужа. «Перл, я опять снился сон. Плохой. Она вся потная и горячая. Я боюсь, она заболела». Наоми вскочила с постели. Она не сказала больше ни слова, в этом не было нужды. Шошана побежала за матерью в комнату сестер. «Может, мне намочить полотенце, чтобы вытереть ей лицо?» — спросила Шошана мать. «Да, давай, и поскорее», — сказала Наоми. Шошана пошла на кухню. Наоми опустилась на колени возле кроватки Перл и посмотрела на дочь. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она. Перл улыбнулась. На ее лице не было и следа пота, покрывавшего его минуты раньше. «Все хорошо, мама», — ответила Перл. Она выглядела совершенно нормально. Наоми потрогала ее лоб. Он был прохладный и сухой. «Тебе опять приснился сон?» «Да, плохой сон, но я его почти не помню. Помню только мужчину с темными волосами и щелью между передними зубами. И кровь. Кажется, он превратился в гиену и пытался съесть меня и Блюму». «Это был просто сон», — сказал Наоми, чтобы успокоить дочь. Она знала, какими страшными могут быть такие сны, и жалела Перл. А еще она знала, что как только сон забудется, с Перл опять все будет хорошо. Потому что у нее всегда было так. Некоторые сны Наоми оказывались пророческими, но некоторые — нет. Она до сих пор помнила, как увидела лицо мужа во сне задолго до их встречи. И помнила, что видела лицо Элли в другом сне. Ей вспомнился первый раз, когда она посмотрела Элли в глаза и поняла, что он сыграет важную роль в ее судьбе. Но тогда она понятия не имела, что ее сон означает. Перл взяла мать за руку. «Со мной все в порядке, мама. Я уже и не помню мой сон. Помню только какие-то обрывки и то, что меня так напугало». Наоми кивнула, вспоминая собственный повторяющийся сон с дымящими трубами. Впервые он приснился ей в 6 лет, и она его не поняла. Но могла насчитать по меньшей мере 5 раз, когда он возвращался к ней. Последний был всего 2 месяца назад. Большинство снов она помнила обрывками. Но этот с трубами был другим. Он как живой сохранялся в ее памяти. В этом сне несколько больших труб испускали черный дым. А в дыме погибали бабочки. Они беззвучно падали на землю, и ей хотелось плакать. Она не могла объяснить, почему, но сон ужасно ее пугал. Даже сейчас, когда он ей снился, она просыпалась в слезах. В первый раз, когда ей приснились трубы, она проснулась, и мама держала ее в объятиях, укачивая, пока Наоми не пришла в себя. Со временем семья привыкла к тому, что ей снится один и тот же кошмар, и его перестали принимать всерьез. Все, кроме Мириам. Она верила в Наоми и боялась, что однажды выяснится более глубокое значение этого кошмара. Даже сейчас, вспомнив тот сон, Наоми в ужасе содрогнулась, сама не зная почему. Это не имело смысла. Наоми рассказывала дочерям и мужу, что обладает даром предвидения, как Перл. Но никому, кроме матери и сестры, не говорила про сон с трубами. «Все хорошо». Наоми обняла Перл и стала укачивать, как укачивала ее собственная мать. Шошана и Блюма стояли рядом и смотрели. «Я же говорила, со мной все в порядке». Перл улыбнулась. Потом ее лицо снова потемнело. «Я вспомнила еще кое-что про сон», — сказала Перл. «Злой доктор велел нам с Блюмой называть его дядей. У нас есть дядя, которого мы не знаем. Злой дядя». «Нет, злого дяди у вас нет», — Наоми ласково погладила Перл по щеке, успокаивая ее. «Я рада», — ответила та. На секунду она прикрыла глаза, а потом снова широко распахнула. «В моем сне было еще кое-что странное». «О!» — мягко сказала Наоми. «И что?» «Там были флаги, красно-черные флаги, а в центре каждого флага черный паук. Когда я увидела флаги, мне стало очень страшно. Хоть это и не был настоящий паук, мне показалось, он ползет по моей груди». Наоми почувствовала, что ее сердце перестало биться. Она не могла говорить. Ее лицо побелело, и она отвернулась от дочерей, чтобы они этого не заметили. «Я видела такой же флаг, но никогда не рассказывала про него Перл. А теперь вот и она увидела его. Это не просто кошмар. Это нечто большее. Но я не знаю, что с этим делать. Да и что вообще я могу сделать?» За их окном громко каркнула черная ворона.